Глава 61. Пиа Вольфайл. Номер не определен. С раздражением отметила Пиа. Она не любила отвечать на звонки абонентов, которые не были сохранены в ее адресной книге. Слишком велик был риск нарваться на надоедливого клиента, искавшего в неподходящее время юридическую консультацию и раздобывшего окольными путями номер ее мобильника. Как правило, такое случалось, когда ее подзащитные передавали его своим друзьям, не спросив у нее разрешения. Пиа ждала уже битый час, сидя в своей машине. Но не сразу за мостом, что было бы слишком заметно, а на парковке за Отвинкеля, Спандау. Тем не менее, стоянка располагалась не так уж и далеко от клиники, всего в каких-то 2 минутах езды. И поэтому Пиа удивлялась столь долгому ожиданию. «Алло», — ответила Пиа в надежде услышать его голос. Гвида не сказал ей, что задумал, но она не чувствовала себя от этого несчастной. Ей не так уж хотелось быть полностью втянутой в его планы. Видимо, не желая делать ее своей соучастницей, во время их последнего телефонного разговора он ограничился всего одной фразой. «Жди меня в 20 часов на парковке, возле кемпинга». Это было так мило с его стороны, но совсем не обязательно. Ведь она любила Трамница так сильно, что всегда предпочла бы именно его. Пиа была готова даже пожертвовать своим разрешением на работу в качестве адвоката, если бы ей предложили выбирать между ней и Гвидо. В то же время она понимала, что у них не было никакой реальной возможности спокойно и на свободе наслаждаться своей любовью, даже в том случае, если бы ее возлюбленному удалось каким-то образом сбежать из клиники. Во всяком случае, не в Германии. Поэтому с этой точки зрения ей было все равно, приступит ли она закон или нет. Любовь законом не подвластно. Погрузившись в подобные мысли, она улыбнулась. Гвида был одним из немногих на всем белом свете, а может быть и единственным человеком, понимавшим это. В любом случае, ее семья такого не понимала, а нервная сестрица тем более. Еще во время учебы Пии она постоянно зудела, что ее сестра решила стать адвокатом по уголовным делам только из-за своего синдрома добряка и из-за того, что сама является жертвой. Сестра могла говорить все, что угодно. Ведь Гвида она не знала. Конечно, он совершал ошибки. Ведь с ним рядом не было равной по духу и такой же, как он, сильной женщины, настолько умной и образованной, чтобы оказать на него благотворное влияние и изменить его силой своей любви. Любви, которую она чувствовала в себе с тех пор, как впервые увидела Трамница в полиции в комнате для допросов. «Привет, дорогая!» — услышала Пиа в мобильнике его голос. И камень упал с души. «Вы где?» — спросила она. «Развернись». Пиа сделала так, как он просил, и лицо ее озарила улыбка. Свет фар осветил сначала кроны кленов, стоявших вдоль подъездной дороги, ведущей к парковке. А затем из-за угла показался и сам спортивный автомобиль. «Вот ты где, дорогая. Мы тебя ждем». Пиа с улыбкой погладила себя по животу, еще плоскому, в силу раннего срока беременности, и вышла из машины. Ее седан марки Mercedes-Benz хоть и не бросался в глаза, но все же был лучше, чем светло-розовый и низкосидящий Porsche Panamera. «Ты принесла то, что я просил?» Вместо ответа она сунула руку в карман своего норкового жакета. Вытащила малокалиберный пистолет, чья черная рукоятка в свете фар блестела, словно смазанная маслом, и с гордостью протянула его Трамницу. Пистолет доверил ей один наркоторговец, которого Пиа успешно защищала в прошлом году. Это только в кино преступники бросают оружие в озеро. В реальной жизни они предпочитают хранить его в сейфе адвоката, где оно будет скрыто от любопытных глаз полиции гораздо надежнее. «Ты прелесть, милая!» Довольная Пиа отправила ему воздушный поцелуй и сказала: «Только тебе надо его зарядить. Я не знаю, как это делается. Но в нем есть еще несколько...» Больше ничего произнести она не успела. Лицо Пии все еще излучало полную любви улыбку, когда бампер Porsche Panamera раздробил ей обе голени. Железный монстр мощностью 550 лошадиных сил, словно выпущенная из лука смертоносная стрела, налетел на нее, поднял воздух, оставив на земле туфельки на высоких каблуках, и бросил спиной на собственный автомобиль, с которого она скатилась уже с несколькими переломами позвоночника и осталась лежать в большой луже, натекшей после дождя. Она еще дышала, но ничего, кроме вкуса во рту, не чувствовала. Но вот звуки Пиа пока слышала. А последним звуком, который еще воспринял уже умиравший мозг бедняжки, оказался хруст шин, сдававшего назад Porsche. наш ребенок. Была ее последняя мысль.